Глава шестая. Да, Рейна купили. Только он не видел в этом ничего зазорного. Человек из набирающего силу дома Бестиано предложил ему билет в новую жизнь. Мосты в старую надлежало сжечь. В этом предложении прекрасным было все. Он разом заканчивал ненавистную карьеру военного, на которую его обрекли упрямые родители. Он заканчивал с семьей, где его мнение ни черта не значило. Он получал достойный стартовый капитал, чтобы начать создавать себя нового, предпринимателя в сфере торговли. Отдельным бонусом шла возможность лично прикончить этого солдафона Кейна. Рейн сам предложил план захвата груза. Проработав с Айратом продолжительное время, он знал, для победы в прямом столкновении понадобится очень много средств. Просто до хрена. Поэтому он предложил Бестиано совсем другой подход. Он сам написал вирус. Вот к этому душа лежала. Оставалось загрузить его в бортовую систему броневиков, и оттуда он проникнет в индивидуальные системы защитных костюмов бойцов охраны. Каждый из них начнет видеть, слышать и чувствовать свою ложную реальность. Начнет вести бой с несуществующим врагом. Голоса товарищей и командира вирус будет изменять либо в помехе, либо в шум боя. Тогда он всех и уберет. Сам. От Бестиана ему понадобится лишь транспорт для перегрузки контейнеров и небольшой отряд прикрытия. Не столько от охраны, сколько от этого долбанного зверья из пустыни. Все шло как по нотам. Когда пришло сообщение о потере связи с космопортом, он понял – пора начинать. Станция РЭБ, установленная Бестиана на этом участке пути, отключила внешний передатчик. Рейн нажал кнопку на планшете, активируя вирус. Дальше он в смешанных чувствах наблюдал созданный собой театр. Бойцы метались между бойницами. Орали и палили в пустоту, падали, заходясь в крики от ранений. И Кейн. Кейн, черт его побери, он был хорош. Крут, как всегда. Его команды были четкими и спокойными. Он собирался победить. Рейн подошел поочередно к каждому бойцу и перерезал горло плазменным резаком. Он думал, что испытает торжество от того, что Кейн не может ему помешать убивать своих людей. Но восторга не было. Остался только он. Командир сидел в кресле оператора управления огнем и был похож на императора на троне. Нет, на грозного бога. Я должен это сделать. Пальцы сжимают холодный металл, а в груди пустота. Не страх, нет, что-то другое. Осколки того, во что я когда-то верил. Он стоял перед нами тогда, высокий, в орденах, с лицом, высеченным из гранита. Говорил о долге, о чести, о победе. Мы слушали, затаив дыхание. Я был готов умереть за него. А потом будни. Грязь, голод, бесконечные приказы. Он проходил мимо, не глядя. Мы для него — инструменты. Винтики в машине, которую он строил. Ни благодарности, ни тепла. Только холодный расчет. И за что я его боготворил? Юность — глупая пора. Веришь в героев, в благородство, в то, что командир — это почти отец. А потом понимаешь, он просто человек и не лучший. Но теперь я хочу его убить. Не ради денег, не ради свободы, хотя и это тоже. Я хочу стереть его из памяти. Уничтожить того, кто когда-то был моим кумиром. Потому что пока он жив, во мне живет и тот мальчишка, который верил в него. А я ненавижу этого мальчишку. Он должен умереть, и они все должны. Больше нет иллюзий, больше нет героев. Айрат пару секунд смотрел на этого парня и не понимал, почему так. Однако вопросы психологии и мотивации предательства сейчас волновали его мало. Перед ним стоял враг. Враг убил его парней. Венса, Норма, Дроздова и водителя Йохансона. Айрат активировал ускоритель костюма. Привычно. Буквально на полсекунды. Его профиль мелькнул в тесном пространстве боевого отсека, и вот он уже стоит за спиной предателя. Конечно, лучше бы передать его Вальграевым живым, задать вопросы, но паковать сейчас этот мусор — трата дорогих секунд. А там еще три броневика с его бойцами, их надо выручать очень быстро. Гибридная киберперчатка с монтированным клинком взметнулась вверх. Острие безошибочно нашло стык между пластинами и через подбородок пробило мозг Рейна, уперевшись в свод сферы шлема. Айрат взглянул на мониторы. Конвой стоял так же, как и вошел в каньон, колонной. А как же все-таки убедительно выглядело все это нападение и построение в карусель. Возле третьего и четвертого броневика возились люди в боевом снаряжении, рейдеры. Чуть поодаль стояла небольшая бронемашина и длинный грузовой транспорт. Замыкающий броневик конвоя пугающе молчал, а экипаж соседней машины лупил из лазерных пулеметов в пустоту неба. Грохнул взрыв, у третьей машины отлетела в сторону дверь боевого отсека. Видимо, рейдеры оторвали ее направленной закладкой. Охрана внутри не отреагировала на грабителей, продолжая воевать с фантомами. Айрат понял, они все еще видят реальность вируса. Он выскочил из своей машины и бросился к третьему броневику, на ходу вынимая из кобуры косторез. «Бздак! Бздак!» Две пули нашли заметивших его внезапное появление рейдеров, оставшихся снаружи. Кастомный рельсотрон, переделанный из штурмового ружья, разнес им головы, проигнорировав защиту шлемов. Через 2 секунды Айрат возник в проеме боевого модуля. Скрипнул зубами, поняв, что опоздал. Кортес, Денисов, Карпинский и Джонсон лежали на полу. Плазменные резаки рейдеров вскрыли каждому горло. Еще 2 выстрела, и еще 2 убийц рухнули среди тел экипажа. Айрат бросился к замыкающей машине, но там тоже все было кончено. Тела в лужах крови. Оставался головной броневик. Оставалась надежда. Или добить ублюдков в грузовике и БМД. Нет, сперва убедить своих. Его ключ-карта, пискнув, открыла замок бронедвери отсека. Там творился сумасшедший театр. «Доктора, сука, дока сюда, я же вытекаю!» «Еще морфина, сержант, еще укол, будь же человеком, ублюдок!» «А-а-а-а!» Видимо, сценарий говорил бойцам, что они все ранены. Стрелки катались по полу, сжимая колени, зажимая животы и дрожащими руками накладывая турникеты на оторванные конечности. Айрат бегло осмотрел всех 4, целы. Начал трусить за плечи сержанта Новикова, но тот лишь кричал без остановки на одной ноте. Тряхнул за шлем оператора Свенсона. «Ким! Удлини цикл охлаждения!» – заорал тот. «Не видишь, моя пушка перегрелась! Сколько же их, сука!» Айрат лихорадочно соображал. «Снять шлем? Не получится. Дать пинка покрепче и пореальнее? Такое. Перезагрузить HID? Может быть, но это можно было сделать только рукой бойца, носящего шлем. Попытка силой подвести руку к шлему может вызвать сопротивление. Свенсон и Новиков, здоровые лоси, под вирусом будут биться отчаянно, отнимут время». Он подскочил к самому мелкому, корейцу Киму, и, прижав его всем телом, заломил руку, подвел к кнопке перезагрузки. Боец внезапно замер под Айратом, продолжая тяжело дышать. Но тут со стороны БМД донеслись крики, очевидно, остатки рейдеров поняли, что не все их жертвы сдохли. Айрат увидел по камерам, как 3 бойцов побежали от транспортника к своей бронемашине. Если займут БМД и наведут на них орудие, ему и парням конец. «Ким, снимай шлем!» — закричал Айрат. «Нас предали! Система давала ложную картинку!» Затем подскочил к выходу и, оглянувшись, увидел, что Ким неуверенно поднимается. «Сделай связь с космопортом, запроси поддержку!» «Есть!» — Ким приходил в себя. «Сделаю, командир!» Снова зашипели соплоускорители, и Айрат понесся к бронемашине врага. Нападающие, видя приближающегося штурмовика, сходу открыли встречный огонь. За годы службы Айрат 100 раз проделывал маневр ухода, но тогда на нем был подготовленный к армейскому штурму костюм. Сейчас ускоритель откинул его в сторону и затих, издав звук опустошенного баллона. Система известила: ускоритель недоступен, требуется зарядка ресивера. Правила корпорации требовали изменения возможностей оружия и снаряжения при смене гильдии. Ускоритель охранника и ускоритель штурмовика – разные, сука, вещи. На пару мгновений Айрат замер, осознавая подставу костюма. Но очереди автоматов рейдеров потянулись к нему, и он снова включился. Тело немолодого солдата помнило вбитые тренировки тех лет, когда на бронекостюмах не было экзоскелетов и ускорителей. Это были 10 килограммов керамики и титана, которые сковывали и замедляли, но берегли жизнь. Несколько пуль ударили в пластины. «Касательная, нихера!» Он ушел в кувырок и, вскочив, 2 выстрелил. Одного рейдера откинуло назад. 2-го крутануло на месте. Оставшийся бандит понял, что задавить огнем охранника точно не сможет, и припустил к БМД. Айрат увидел это и занял удобную позицию для стрельбы. Когда профиль грабителя прорисовался над башенным люком, косторез снова сказал «Бззз так!». Сплеснув руками, бандит рухнул на землю. Надо было бы досмотреть рейдерский броневик и транспорт, но Айрат решил скорее привести в чувство своих. Когда он вернулся в головной броневик, Новиков уже сидел на полу, обхватив голову руками. А Аким со Свенсоном боролись на полу. Кореец в хитром приеме охватывал Свенсона ногами и пытался подвести его руку с распахнутой пятерней к кнопке перезагрузки. «Помогите, командир!» Вдвоем они одолели буйного Свенсона и перезагрузили его систему. Обмякнув на секунду, тот завозился на полу, ошарашенно оглядываясь. «Что со связью?» — спросил Айрат, вставая. «Никакие внешние системы не работают, связь тоже!» Ким был сверх меры на взводе. «Только внутренний интерком и управление огнем от оператора. Что это за херня, командир? Как они это сделали?» «Вирус в системе. Рейн постарался». Айрат говорил нарочито спокойно. Он знал, как важно, чтобы в бою боец видел, что командир знает, что делать и не суетиться. «Эй, Грант!» — крикнул он в сторону водительского отсека. «Ты как?» «Я в норме, сэр», — отозвался водитель. «Спасибо Киму!» — перезагрузился. «Только вот двигатель не запускается, вся электроника будто мертвая». «Ага. Уйти, значит, не получится. Вирус вырубил систему силовой установки. Но наш Ким все-таки быстрый сукин сын». За пару минут попробовал связь, вернул Гранта, заборол Новикова и пытался одолеть Свенсона. Айрат сам набирал бойцов в группу и сейчас был доволен тем, как неожиданно проявился низкорослый парень в нештатной ситуации. «И Рейна, ты тоже выбирал сам, и теперь 12 парней остывают с перерезанным горлом в этой сраной пустыне».